Глава 18. Я мрачно покачивалась в такт шагам лошади и злилась. Ехать пришлось в одном седле с Алистером, как с самым трезвым. Самым трезвым — это означало, что он пел не так громко, а еще не падал с коня и даже меня пытался придерживать. Ну, то есть, за меня держаться. Валентайн тоже не падал, но он пытался подержаться за некоторые мои места слишком откровенно, и я сердито отпихнула пьяного охальника. Автопилот у этих двоих, как у всех мужиков, был встроенный, и своей зверюгой братец смог бы управлять даже в бессознательном состоянии. Смирная кобыла мерно топала по дороге к замку и не рыпалась. Вполне возможно, из женской солидарности со мной. Я была зла, как шершень. Эти сволочи набрались по маковку, а мне не дали. Ледям не положено ничего крепче легонького вина. Вообще я не любительница, но сегодня мне реально не помешало бы расслабиться. Всего только первый день в этом мире закончился, а такое чувство, словно я влипла в эту древность целую жизнь назад, и все с задницей, с задницей. Короче, я обиделась, а мужикам хоть бы хны. Они ехали и пели. Нет, пели. Все двое. Нет, ять, трое. Валентайн покачивался в седле и самозабвенным басом выводил какую-то заунывно разухабистую мелодию. Алистер у меня над духом вплетал в это безобразие весьма приятный тенор, а крыс, пьяный грызун в человеческом облике, сначала вообще остался в таверне продолжать банкет, но буквально через несколько минут серой молнией проскакал поверху каменной ограды и прыгнул на мою юбку. Как не убился еще акробат окосевший. Повис на ткани, икнул и полез мне в карман. Повозился там, еще пару раз икнул, так что юбка заколыхалась, и начал подпевать. Хорошо не вслух, а только у меня в голове. Но, блин. Слава, мы с тобой уже давно так не отрывались. Давай я завтра схожу, добавки отвара попрошу на черный день. Тут я не выдержала и легонько, но сердито шлюпнула по шевелящемуся карману. Крыс икнул и все правильно понял. Или не надо? Дважды так не везет. Он еще немного попел, потом побухтел что-то неразборчивое и заснул. В довершение всего, во дворе замка нам приготовили горячую встречу. Леди Эллингтон собственной персоной застыла на ступенях парадного крыльца, как статуя Немезиды, такая же недовольная и пафосная. За ее спиной толпился еще народ, прислуга, приживалки какие-то, судя по довольно дорогим платьям, но с чужого плеча, и прочее население замка, которому в этот теплый летний вечер было нечем заняться. «Сын мой!» — воззвала статуя и сделала трагическую паузу. «Сын мой!» Алистер как раз спрыгнул со своего седла, чуть покачнулся, но устоял и даже снял с коняшки сестрицу. Зря он, кстати, привлек к нам внимание вдовствующей герцогини. Мадам смерила меня уничижительным взглядом и сложила губы в куриную жопку. Чего и следовало ожидать. Эта шлюха не просто втерлась к несчастному мальчику в доверие, но и сбила его с пути. Сначала девки, теперь пьянки. Я была настолько зла и не расположена к смирению и терпению, что плюнула на субординацию вместе с конспирацией и довольно громко ответила. «В вашем возрасте, леди, уже пора бы знать, что если мужчина захотел устроить попойку, его и сотня шлюх с пути не собьет». Слух никто, конечно, не рассмеялся и одобрения не высказал, но сдавленное согласное хихиканье из-за спины герцогини я расслышала прекрасно. «Несчастный мальчик, это я?» Герцог спрыгнул с коня так, словно в нем не было трех кувшинов крепленного вина. «Мне кажется, вы слегка забылись, леди, в своих попытках позаботиться о моей нравственности. Но если вы так о ней переживаете, я с удовольствием отпущу вас в монастырь Святой Валентины и даже выделю сопровождающих. Всего 5 дней пути, и вы сможете помолиться моей покровительнице, попросить ее наставить меня на путь истинный». Онемела, кажется, не только герцогиня, но и вообще все вокруг. Тишина упала на замковый двор, только крыс что-то пробормотал во сне и поворочился у меня в кармане. Да наверху где-то чуть слышно звякнуло оконное стекло. Я машинально подняла глаза на звук и успела заметить, как за быстро задернутой занавеской в окне второго этажа мелькнула светлая, вьющаяся очаровательными мелкими колечками шевелюра Николет. Валентайн тоже оценил композицию и явно остался доволен. но, поднимаясь на крыльцо мимо окончательно застывшей изваянием герцогини, добавил: «Еще раз оскорбительно отзоветесь обо мне, моем выборе или моем поведении, и ваше пребывание в монастыре может затянуться на годы». Блин, и смех, и грех. Понимаю, вроде, что этого унижения Грымза мне вовек не простит и будет искать повод отыграться. И все равно настроение прямо поползло вверх, к отметке «ничего так, жить можно». Особенно, когда я нахально подхватила Алистера под руку и с независимым видом поднялась по парадному крыльцу в главный холл. Вот так. Я с таким победительным настроем прожила еще примерно полчаса. Как раз добралась до своей комнаты, кое-как сама матерясь на пьяного крыса, распустила шнуровку на спине и нафиг содрала с себя средневековое орудие пытки под названием корсет. Раскидала по полу все 150 нижних юбок, предварительно вытряхнув дрыхнущего грузуна на простыни, и со стоном облегчения рухнула рядом. Ну и примерно через 3 минуты, когда я уже начала засыпать, входная дверь хлопнула, а постель рядом со мной прогнулась под весом мужского тела. Я едва успела выдернуть из-под него крыса и спрятать под подушку. Чёртов бухой грызун с просонья пытался шипеть и кусаться, но получил по носу, внятно выматерился и снова уснул. А такой же пьяный в хлам Валентайн промычал что-то блаженное, обнял меня, как любимого плюшевого мишку, подмял под себя, немного полапал, но на полпути сладко зевнул и захрапел. Да тьфу на них, на всех! Кое-как отпихав светлейшее тело ближе к краю постели, я повозилась, выдергивая из-под герцога одеяло, завернулась в него и почти мгновенно уснула. Проснулась от того, что кто-то настойчиво лапал меня за грудь, а другой рукой лез в новые шелковые панталончики. Ёпарасоте! Хорошо завязки тугие, так просто не поддались. Валентайн проспался, чтоб ему 3 дня похмельем страдать. Нет, блин, как мужик он в целом очень даже. Но не вот так, с похмелюги, когда я не выспалась, и еще крыс яростно шипит из-под подушки что-то матерное и угрожающее. Герцог, в отличие от него, помалкивал, но поганец такой целенаправленно шарил рукой, наглаживая меня прямо поверх средневековых трусов. Да ёб, тяжелый какой! «Пни его! Слава, спихни его на пол!» Злился крыс яростно, кхекая, шипя и даже взрыкивая откуда-то уже из балдахина. «Прыгать на врага изготовился, что ли?» «Ой, точно. Сейчас сам спихну». «Охренел!» — мысленно взвыла я, одновременно пытаясь действительно отпинаться от сексуально озабоченного властителя. «Не смей! Сама справлюсь!» Конечно, мои слова и действия все хором проигнорировали. Что герцог, что Римус, ускакавший в коридор, с явно ощущаемым намерением обернуться там в ревнивого мужа и вломиться с миссией возмездия обратно в комнату. «Ох, блин, да что ж такое?» «Валентайн, твою мать!» — рассвирепела я окончательно, когда высокородный козел рванул новые панталоны так, что завязки на поясе затрещали и порвались. «Уймись! Я тебе кто? Шлюха трактирная, чтобы меня с пьяных глаз мять!» А сама немного беспомощно огляделась, с досадой оценив расстояние до кувшина на умывальном столике. Дребзданула бы этого секс-террориста по башке и даже не задумалась. «Шлюхи я бы отдельную комнату не выделил», — пропыхтел этот сатир похмельный. Рывком перевернул лицом в подушке и содрал трусы к чертям. Точнее, к коленям. «Сам же вчера купил эту гадость себе в наказание», — прошипел он, и я почувствовала, как к моим ягодицам прижался утренний герцогский стояк. «Да блин же!» Я б его реально загрызла, наверное, от злости. Еще ни один мужик меня в жизни не насиловал, и этому хрен с прованским маслом, а не комиссарского тела. Но именно в тот момент, когда я окончательно озверела, раздался стук в дверь. «Ять! Ревнивый муж? В смысле, крыс?» «Кого черти принесли?» — рявкнул Валентайн, все еще вжимая меня в подушки. «Убью к чертям! Арр!» «В этот раз твоему герцогу повезло». Через секунду порадовал меня Римус из-за двери, сдержанно змеиным голосом. «Лорд Эллингтон?» Почти одновременно с этим раздался голос Алистера. «Простите, что отвлекаю, но мэтр Ньюбейл при смерти и очень похоже на попытку отравления. Там вся семья пострадала. Мне разбираться одному?»